Тростникового туза дома не было. Но когда Люк с Мэгги поднимались по ступеням, его жена, опираясь на костыли, вышла на веранду им навстречу. Она улыбалась. Мэгги поглядела на это доброе и милое лицо, и на сердце у нее сразу полегчало. «Заходите, заходите», — сказала хозяйка говором коренной австралийки. Тут Мэгги совсем повеселела. Она ведь готовилась услышать полунемецкую речь. Люк поставил чемодан на пол, обменялся рукопожатием с хозяйкой, которая на минуту сняла правую руку с костыля, и сбежал с лестницы. Он торопился к обратному рейсу автобуса. В 10 утра Арне Свенсон будет его ждать возле пивной. — Как ваше имя, миссис О'Нил? — Мэгги. — Как славно. — А я Энн. И вы лучше зовите меня просто по имени. Мне целый месяц было очень одиноко с тех пор, как прежняя девушка ушла. Но сейчас нелегко найти хорошую помощницу. Пришлось кое-как управляться своими силами. Мы тут только вдвоем, я и Людвиг. Детей у нас нет. Хлопот вам будет не так уж много. Надеюсь, вам у нас понравится, Мэгги. Да, конечно, миссис Мюллер. Энн. Пойдемте, я вам покажу вашу комнату. С чемоданом справитесь? Я, к сожалению, в носильщики не гожусь. Комната была обставлена строго и просто, как и весь дом. Но выходила на ту единственную сторону, где глаз не упирался в стену деревьев, заслон от ветра, и притом на ту же длинную веранду, что и гостиная. Гостиная эта показалась Мэгги очень голой, легкая дачная мебель, никаких занавесок. «Для бархата и даже ситца тут слишком жарко», — пояснила Энн. «Так мы и живем, с плетеной мебелью, и одеваемся как можно легче, лишь бы соблюсти приличие. Придется мне и вас этому обучить, не то пропадете. На вас ужасно много всего надето». Сама она была в блузе без рукавки, с большим вырезом, и в куцых штанишках, из которых жалко свисали изуродованные недугом ноги. Не успела Мэгги опомниться, как и на ней оказался такой же наряд. Пришлось принять взаймы у Энн. А там, может быть, она убедит Люка, что ей надо купить самое необходимое. Унизительно было объяснять, что муж не дает ей ни гроша. Но пришлось терпеть. Зато Мэгги не так сильно смутилась от того, как мало на ней теперь надето. «Да на вас мои шорты выглядят гораздо лучше, чем на мне», — сказала Энн. И весело продолжала свои объяснения. «Людвиг принесет вам дров. Вам не надо самой их колоть и таскать вверх по лестнице. Жаль, что у нас нет электричества, как у всех, кто живет поближе к городу. Но наши власти уж очень медленно раскачиваются. Может быть, на следующий год линию дотянут до Химмельсхоха. А пока надо, увы, мучиться с этой скверной старой печкой. Но подождите, Мэгги. Вот дадут нам ток, и мы в два счета заведем электрическую плиту и освещение, и холодильник. Я привыкла обходиться без этого. Да, но в ваших местах жара сухая. Здесь гораздо тяжелее не сравнить. Я даже побаиваюсь за ваше здоровье. Здешний климат многим женщинам вреден, если они с колыбели к нему не привыкли. Это как-то связано с кровообращением. Знаете, мы на той же широте к югу от экватора, как Бомбей и Рангун, к северу. Ни для зверя, ни для человека, если он тут не родился. Места неподходящие. Она улыбнулась. Я ужасно вам рада. Мы с вами очень славно заживем. Вы читать любите? Мы с Людвигом просто помешаны на книгах. Мэгги просияла. И я тоже. Чудесно. И вы будете не так скучать без вашего красавца-мужа. Мэгги промолчала. Скучать без Люка? И разве он красавец? Если бы никогда больше его не видеть, вот было бы счастье. Да только ведь он ей муж, и по закону ее жизнь связана с его жизнью. И некого винить, кроме себя, она ведь сама на это пошла. Но, может быть, когда наберется достаточно денег и сбудется мечта о ферме в западном Квинсленде, они станут жить вместе и лучше узнают друг друга, и все уладится. Люк неплохой человек и не противный, просто он долгие годы был сам по себе и не умеет ни с кем делить свою жизнь. И он устроен несложно, поглощен одной единственной задачей. Вот и не знает ни жалости, ни сомнений. То, к чему он стремится, о чем мечтает, цель простая, осязаемая. Он ждет вполне ощутимой награды за то, что работает, не щадя сил, и во всем себе отказывает. И за это его поневоле уважаешь. Ни минуты Мэгги не думала, что он потратит деньги на какие-то свои удовольствия. Он именно так и решил. Деньги будут лежать в банке. Одна беда. У него никогда не было ни времени, ни охоты понять женщину. Он, видно, не подозревает, что женщина устроена по-другому. И ей нужно такое, что ему совсем не нужно. Как ему нужно то, что не нужно женщине. Что ж, могло быть и хуже. Вдруг бы он заставил ее работать у людей, куда менее славных и внимательных, чем Энн Мюллер. Здесь, в доме на холме, с ней не случится ничего худого. Но как далеко осталась Драхеда? Мэгги вновь подумала о Драхеде, когда они обошли весь дом и остановились на веранде перед гостиной, оглядывая землю Химмельхоха. Обширные поля сахарного тростника все же не такие огромные, как выгоны Драхеды, которых не охватить взглядом, зыбились на ветру щедрой, блестящей, омытой дождями зеленью, и по отлогому склону холма спускались к заросшему густой чаще берегу реки, большой, широкой, много шире Барона. За рекой вновь полого поднимались тростниковые плантации. Меж квадратами ядовитой яркой зелени кроваво краснели участки, оставленные под паром, а дальше у подножья громадной горы возделанные земли обрывались и вступали в свои права дикие заросли. За остроконечной вершиной этой горы вставали новые горные пики и лиловее растворялись в дальней дали. Синева неба здесь была ярче, гуще, чем над Джилли. По ней разбросаны белые пушистые клубки облаков, и все краски вокруг живые, яркие. Эта гора называется Бартл-Фрир, сказала Энн, показывая на одинокую вершину. 6000 футов над уровнем моря. Говорят, она вся сплошь чистое олово, а добывать его невозможно. Там настоящие джунгли. Нежданный порыв ветра обдал их тяжким тошнотворным запахом, который преследовал Мэгги с той минуты, как она сошла с поезда. Пахло словно бы гнилью, но не совсем слащаво, въедливо, неотступно. И запах этот не рассеивался, как бы сильно ни дул ветер. «Это пахнет черной патокой», — сказала Энн, заметив, как вздрагивают ноздри Мэгги, и закурила сигарету. Очень неприятный запах. «Да, правда, потому я и курю. Но в какой-то мере к нему привыкаешь». Только, в отличие от других запахов, он никогда не исчезает. Днем ли, ночью, всегда приходится дышать этой патокой. А что там за постройки у реки с черными трубами? Та самая фабрика, откуда запах. Там из тростника варят сахар-сырец. Сухие остатки тростника называются выжимки. И эти выжимки и сахар-сырец отправляют на юг, в Сидней, для очистки. Из сырца делают светлую и черную патоку, сироп, сахарный песок, рафинад и жидкую глюкозу. А из выжимок — строительный материал, прессованные плиты для строительства, вроде фанеры. Ничто не пропадает зря, ни одна крупинка. Поэтому выращивать сахарный тростник выгодно, даже сейчас, несмотря на кризис.